Глава 10. Сиреневый ветер. Семён на веселых ногах шел к себе домой. Ему было так хорошо, что даже курить не хотелось. С Танечкой у него все получилось до конца, целых два раза. Воистину, удача находит сильных. Только идиоты пытаются трахаться со своими одноклассницами. А математические гении притягивают себе партнерш постарше. Нет, конечно, Галька тоже была нужна в качестве стартера. Не было бы того глупого акта, Таня бы не притянулась. Не просто же так она выбрала в качестве нового бойфренда Сему. Видно, почуяла, что его двигатель уже прогрелся, и нужно только надавить на педаль газа. Она только что рассталась со своим предыдущим бойфрендом, а такие девушки долго без секса жить не могут. Кому из парней расскажешь, не поверят. Симпотная миниатюрная блондинка сама клеится к нему в супермаркете. Оставляет свой мобильный, на следующий день ведет его в суши-бар, сама расплачивается, целует в засос. А сегодня они идут на трах-хату, принадлежащую Таниной подруге, и два часа занимаются убойным сексом. Танечка, золото, как она здорово все делает, кайф офигительный. А сколько ей лет, Сёма не стал спрашивать. Наверное, около 20. Кажется, она учится в институте. И все это после того, как он жестко обломался с сайтами знакомств. Знаете, люди, нормальные девушки по таким сайтам не шарят в поисках парней и сами анкеты не заполняют. Вы спросите, а какие бабы туда ходят? Во-первых, шлюхи. Обычные платные шлюхи, оставляющие там свои порнографические фото, и шлюхи с амбициями, по-старому содержанки, ищущие себе престарелый денежный мешок с микроскопическим пенисом, который одарит их крошечной машинкой и брюликами. Во-вторых, уродины, мечтающие выйти замуж. В-третьих, дружилки, тоже не особо смазливые. Вот такие, братцы, дела. А нормальную тёлку для здорового траха на таких сайтах днем с огнем не сыщешь. Теперь у Сёмы все пойдет как по маслу. Он гений, а гением по жизни везет. Он мог стать кем угодно, но стал тем, кто он есть. Сиджур знал, что у Пасомова могут возникнуть с любовницей проблемы. Они всегда возникают из-за первозданной тьмы. Но это не может служить поводом для отказа от реализации свобод. Волков боятся, в лес не ходить. Ужасно по-дурацки устроены люди. У аршеланцев свобода одного индивида никогда не вредит свободе другого. А свободы нескольких землян постоянно вступают в противоречие друг с другом. Люди слишком разобщены из-за института семьи. Им приходится регулярно жертвовать своими свободами, чтобы могли реализоваться свободы других членов ячейки общества, так называемых близких. А вот, к примеру, на рейве все объединены реализацией одних и тех же свобод, и конфликтов почти не возникает. Аршеланцы уже давным-давно сгруппировались по интересам, а бедные люди смертны и вынуждены вступать в браки для самовоспроизведения. Но пока-то у Сёмки все хорошо, и незачем заглядывать в будущее. Секс – великая свобода, она коренится в самой глубине человеческой сущности, и тьме тяжело бороться с этим благом. Встречайтесь чаще, мои милые Сёмка и Танюшка. Радуйтесь жизни, пробуйте разные виды секса, подключайте сексуальные игрушки. Сделайте меня самым счастливым на свете опекуном. Роман с Танечкой развивался бурно. Уже перед третьим посещением трах-хаты девушка предложила зайти в секс-шоп. Много интересных вещей узнал и испробовал Семен в тот день. Сема представлял умелое Танино тело во время уроков. Оно снилось Семе каждую ночь в порнографических снах. Интервалы до следующей встречи переносились все тяжелее. Конечно, Сема сознавал, что его малость заклинила на сексе. Но что он мог сделать? Таковы особенности юношеской любви. Несколько раз после уроков Орехов делился со своим лучшим другом подробностями и ощущениями от своего удивительного опыта. Жорж реагировал как-то слабо, а про свои отношения с Серовой вообще почти не распространялся. Весь класс знал, что Серова частенько захаживает к Щипцову домой и строил самые дикие предположения. Но Сёма, приобщившийся к тайной магии секса, отлично понимал, что дальше поцелуев у Жоржа с Надюхой пока не заходит. Чтобы как-то расшевелить друга, Сёмыч показал ему одну из их стани сексуальных игрушек. Сначала Жорж вообще не понял, что это такое. А когда Сёма популярно объяснил, ржал 10 минут. «Ну ты извращенец в натуре!» — вскрикивал Жорж, держась за живот. «Что ты гонишь?» — отбрехивался Сёма. «Прикольная вещь! Когда-нибудь сам такую заимеешь!» «Не!» — вдруг посерьезнел Егор. «Надя и вот такие хреновины несовместимы!» «Ну, значит, найди себе нормальную чексу!» «Я уже нашел, чего и тебе советую!» В общем, в тот раз они с другом чуть не поцапались. Как хорошо на свете жить! Какой чудесный парень Сёмка! Держите меня, я расплываюсь от счастья! Я старатель с планеты Аршелан! Я создал этого человека! Откройте, люди, двери ваших душ! Впустите сиреневый ветер свободы! Наполните им вашу грудь! Радуйтесь жизни, любите друг друга! Мы, аршеланцы, знаем, что такое счастье! Доверьтесь своим опекунам. Возьмите эту вселенную за жабры, оседлайте ее, укротите, пустите по своим венам. Максимально используйте отпущенное вам для счастья время жизни. Взлетайте в свободное небо реактивными самолетами. Бороздите пространство заостренными под наслаждение ракетами. Живите, а не существуйте. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Сиджур блаженствовал, глядя на два дергающихся в оргазменных конвульсиях тела. В этот раз Сёмка и Танюшка кончили одновременно.